Лев Николаевич Толстой. Путь жизни. Предисловие. Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во все времена самые мудрые и добрые люди всех народов. Учения эти все в самом главном сходятся между собой. Сходится и с тем, что говорят каждому человеку его разум и совесть. Учение это такое. Кроме того, что мы видим, слышим, ощупываем и про что знаем от людей, есть и такое, чего мы не видим, не слышим, не ощупываем и про что никто ничего не говорил нам, но что мы знаем лучше всего на свете. Это то, что дает нам жизнь и про что мы говорим «я». Это же невидимое начало, дающее нам жизнь, мы признаем во всех живых существах, и особенно живо в подобных нам существах, людях. Всемирное, невидимое начало это, дающее жизнь всему живому, сознаваемое нами в самих себе и признаваемое в подобных нам существах, людях, мы называем душою, само же в себе всемирное невидимое начало это, дающее жизнь всему живому, мы называем Богом. Души человеческие, отделенные телами друг от друга и от Бога, стремятся к соединению с тем, от чего они отделены, и достигают этого соединения с душами других людей любовью, с Богом, сознанием своей божественности. В этом все большем и большем соединении с душами других людей, любовью и с Богом, сознанием своей божественности заключается и смысл, и благо человеческой жизни. Большее и большее соединение души человеческой с другими существами и Богом, и потому и большее благо человека достигается освобождением души от того, что препятствует любви к людям и сознанию своей божественности. Грехи, то есть потворство похотям тела, соблазны, то есть ложные представления о благе, и суеверия, то есть ложные учения, оправдывающие грехи и соблазны. Препятствующие соединению человека с другими существами и Богом, грехи есть суть. Грехи чревоугодия, то есть объедение пьянства. Грехи блуда, то есть полового распутства. Грехи праздности, то есть освобождение себя от труда, нужного для удовлетворения своих потребностей. Грехи корыстолюбия, то есть приобретение и хранение имущества для пользования трудами других людей. И худшие из всех грехов – грехи разъединения с людьми. Зависти, страха, осуждения, враждебности, гнева, вообще недоброжелательства к людям. Таковы грехи, препятствующие соединению любовью души человеческой с Богом и другими существами. Привлекающие же людей к грехам соблазны, то есть ложные представления об отношении людей к людям, суть. Соблазны гордости, то есть ложного представления о своем превосходстве над другими людьми. Соблазны неравенства, то есть ложного представления о возможности деления людей на высших и низших. Соблазны устроительства, то есть ложного представления о возможности и праве одних людей насилием устраивать жизнь других людей. Соблазны наказания, то есть ложного представления о праве одних людей ради справедливости или исправления делать зло людям. И соблазны тщеславия, то есть ложного представления о том, что руководством поступков человека могут и должны быть не разум и совесть, а людские мнения и людские законы. Таковы соблазны, привлекающие людей к грехам. Суеверия же, оправдывающие грехи и соблазны, суть. Суеверия государства, суеверия церкви и суеверия науки. Суеверие государства состоит в вере в то, что необходимо и благотворно, чтобы меньшинство праздных людей властвовало над большинством рабочего народа. Суеверие церкви состоит в вере в то, что непрестанно уясняющаяся людям религиозная истина была раз и навсегда открыта, и что известные люди, присвоившие себе право учить людей истинной вере, находятся в обладании единой, раз навсегда выраженной религиозной этой истины. Суеверие науки состоит в вере в то, что единое, истинное и необходимое для жизни всех людей знание заключается только в тех случайно избранных из всей безграничной области знаний отрывках разных, большей частью ненужных знаний, которые в известное время обратили на себя внимание небольшого числа освободивших себя от необходимого для жизни труда людей и потому живущих безнравственной и неразумной жизнью. Грехи, соблазны и суеверия, препятствуя соединению души с другими существами и Богом, лишают человека свойственного ему блага, и потому для того, чтобы человек мог пользоваться этим благом, он должен бороться с грехами, соблазнами и суевериями. Для борьбы этой человек должен делать усилия. Усилия эти всегда во власти человека. Во-первых, потому что совершаются они только в настоящее мгновение, то есть в той безвременной точке, в которой прошедшее соприкасается с будущим и в которой человек всегда свободен. Во-вторых, усилия эти во власти человека еще и потому, что они заключаются не в совершении каких-либо могущих быть неисполнимыми поступков, а только в воздержании, всегда возможном для человека. Усилия воздержания от поступков, противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала. Усилия воздержания от слов, противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала. И усилия воздержания от мыслей, противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала. Ко всем грехам приводит человека потворство похотям тела. И потому для борьбы с грехами человеку нужны усилия воздержания от поступков, слов, мыслей, потворствующих похотям тела, то есть усилия отречения от тела. Ко всем соблазнам приводит человек ложное представление о превосходстве одних людей над другими, и потому для борьбы с соблазнами человеку нужны усилия воздержания от возвышающих себя над другими людьми поступков, слов, мыслей, то есть усилия смирения. Ко всем суевериям приводит человека допущение лжи, и потому для борьбы с суевериями человеку нужны усилия воздержания себя от противных истине поступков, слов и мыслей, то есть усилия правдивости. Усилия самоотречения, смирения и правдивости уничтожая в человеке препятствия к соединению любовью его души с другими существами и Богом, дают ему всегда доступное ему благо, и потому то, что представляется человеку злом, есть только указание того, что человек ложно понимает свою жизнь и не делает того, что дает ему свойственное ему благо. Зла нет. Точно так же и то, что представляется человеку смертью, есть только для тех людей, которые полагают свою жизнь во времени. Для людей же, понимающих жизнь в том, что она действительно заключается в усилии, совершаемом человеком настоящим для освобождения себя от всего того, что препятствует его соединению с Богом и другими существами, нет и не может быть смерти. Для человека, понимающего свою жизнь так, как она только и может быть понимаема, все большим и большим соединением своей души со всем живым любовью и сознанием своей божественностью с Богом, достигаемым только усилием в настоящем, не может быть вопроса о том, что будет с его душой после смерти тела. Душа не была и не будет, а всегда есть в настоящем. О том же, как будет сознавать себя душа после смерти тела, не дано знать человеку, да и не нужно ему. Не дано знать этого человеку для того, чтобы он душевные силы свои напрягал не на заботу о положении своей отдельной души, воображаемом другом, будущем мире, а только на достижении в этом мире, сейчас, вполне определенного и ничем не нарушаемого благосоединения со всеми живыми существами и с Богом. Не нужно же знать человеку того, что будет с его душою, потому что если он понимает жизнь свою, какая она должна быть понимаема, как непрестанное все большее и большее соединение своей души с душами других существ и Богом, то жизнь его не может быть ничем иным, как только тем самым, к чему он стремится, то есть ничем не нарушаемым благом.